Глава вторая. Купе поезда, отбывающего с вокзала Виктория, было переполнено. Обычное столпотворение людей, приехавших в город на один день за покупками, уставших, сбивших ноги и теперь заполонивших вагоны третьего класса вместе со своими до отказа набитыми сумками. Если вы придете одним из первых, то вам удастся завладеть сидячим местом, над которым всю дорогу в большей или меньшей степени будут нависать другие люди. А если опоздаете, тогда точно пополните ряды людей, теснящихся в узких проходах. Мэриан Брэн пришла вовремя. Она заняла место в углу по ходу движения поезда. Было не так людно, как обычно. Конечно, все места были заняты, но стояли только три человека. И все трое были вполне дружески настроенными мужчинами. Они расположились у окна, насколько это было возможно, и изредка обменивались репликами. Слева от Мэриан сидела женщина из тех, что всегда занимают слишком много места в поездах. Она развалилась в кресле и тяжело дышала. У нее было три пакета, набитых покупками. Мэриан смотрела в открытую дверь купе и видела коридор, сужающийся к концу до маленькой точки и ряд окон. Ее глаза созерцали стоящих мужчин, пышнотелую женщину, вульгарную девицу, занимавшую место в углу напротив, длинный коридор, уходящий вдаль. Но рассудок ее не воспринимал все эти объекты как существующие в реальности. Они оставались образами внешнего мира, которые ее сознание отказывалось воспринимать, будучи слишком перегруженным, чтобы проявлять к ним интерес. В проеме двери промелькнул мужчина, идущий по коридору. Она смотрела на него точно так же безучастно, как и на все остальное. Появление его значило для нее больше, чем если бы мимо пролетела тень. Мужчину звали Ричард Кеннингем. Проходя по коридору, он заметил женщину, смотревшую в его сторону. В поезде было много народа. Он видел набившихся в купе людей, лица бледные, раскрасневшиеся, привлекательные, ничем не примечательные, старые, молодые, среднего возраста, среднестатические представители человечества, так притиснутые друг к другу, что их индивидуальности и частные интересы потеряли всякое значение. Не было ни единой причины, по которой он должен был увидеть какое-то одно лицо и запомнить его, но он увидел Мэриан Брэнд. Задержался на мгновение и пошел дальше. Когда он добрался до купе первого класса, куда направлялся и занял последнее свободное место, ее лицо по-прежнему живо представлялось ему. Словно это она сидела напротив, а не светловолосая женщина, которая была чересчур светловолоса, чересчур кудрява, чересчур неумеренно в жемчужных украшениях. Никакое другое лицо не могло бы более резко контрастировать с лицом, что он видел в купе третьего класса. Он рассматривал его с интересом, в котором не было и намека на личную заинтересованность. Ему было 35, и хотя возрастных пределов для безрассудных поступков не существует, прошло уже много лет с тех пор, как он мог позволить себе случайное знакомство. Он понятия не имел, почему лицо этой женщины привлекло его внимание. Она не была красива или была? Этот вопрос почему-то волновал его, но хорошенькой ее определенно нельзя назвать. Платье на ней было поношенное, купленное только из практических соображений и предназначенное для долговременной носки, пока оно не потеряет приличный вид. Стало быть, никаких намеков на характер или вкусы женщины, надевшей его, если выбор простой и практичной одежды темных тонов вообще может служить показателем характера. Он выбросил из головы мысли о ее платье. У нее был красивый лоб, и лицо ее с правильными чертами, с четкой линией подбородка было красиво. На вид ей можно дать лет 25, возможно, пара лет больше или меньше. Жизнь у нее не из легких. На гладкой бледной коже нет румянца, но также нет и морщин. Возможно, из-за того, что она заботливо ухаживает за лицом, но, скорее всего, благодаря особому складу ума и характера. Женщина с таким лицом не стала бы тревожиться по пустякам, нисколько не стала бы. Она делала бы то, что должна делать, терпела бы все, что нужно стерпеть. Он подумал, что запас ее терпения неистощим. Это читалось в ее глазах, выражение которых было спокойствие. Его всегда трогало подобное выражение, где бы он с ним ни встречался, в глазах ребенка или животного. Иногда оно вызывало жалость, спокойствие, навеки утратившее надежду. Но здесь был иной случай – спокойствие, основанное на внутренней силе. Спокойствие, идущее рука об руку с терпением, потому что в конце пути им уготована победа. Он сам себя осадил, усмехнувшись. Словоблудие. Что ж, таково его ремесло. Если твоя голова перестанет сочинять такие вот сказочки, ты просто разучишься писать. Но он не мог припомнить, чтобы когда-либо был в той же степени заинтересован чем-нибудь под воздействием одного лишь поверхностного впечатления. Он пристально вглядывался в прошлое сквозь годы и не мог отыскать мостика, ведущего на другой берег. Впечатление, видимо, было единственным в своем роде. Ему внезапно пришло в голову, что слово «поверхностный» тут не подходит. В целом все было гораздо сложнее, нежели поверхностное впечатление. Он знал только, что волосы у нее темные, а глаза серые. Но все это не имело ничего общего с тем, как остро он ее чувствовал. Примерно четверть часа спустя он поднялся и снова вышел в коридор. Ему взбрело в голову медленно пройти мимо ее купе, конец вагона, выждать несколько мгновений и затем вновь вернуться назад. Однако до того, как он успел сделать 3 или 4 шага, пояс покачнулся, дернулся со страшной силой и сошел с рельсов. Все произошло с самой ужасающей внезапностью. В страшной катастрофе пояс развалился на части. Шум, состоявший из всех вообразимых звуков, был оглушающим. Внезапное ощущение бедствия парализовало чувство. Пояс взлетел, изогнулся, и вагоны начали падать. Раздались страшные крики. Раздвижные двери нескольких купе отворились, как пояс, потому что опрокинулся на бок. Мэриан Брент выбросила с ее места в коридор. Она упала и оказалась зажатой в ужасные тиски. А потом все вокруг смешалось и погрузилось во мрак. Когда она очнулась, все вокруг было по-прежнему окутано мраком. До того, как произошла катастрофа, было светло. Она закрыла глаза. Через минуту снова открыла. К ней вернулась способность размышлять. Случилась авария. Как давно? Не должно же быть так темно. Мэриан пошевелила правой рукой. Рука двигалась не очень хорошо. На нее нахлынула волна всепоглощающего страха. Мрак, похороны, в голове мгновенно выстроила цепочка ассоциаций. Она приняла себя успокаивать, призвала все свое мужество и предприняла попытку шевельнуть другой рукой. Мэриан слегка подвинулась и задела плечо явно мужчины. Она нащупала грубую ткань, крепкие мускулы и почувствовала ответное движение. Блаженство испытанного облегчения измерить было бы невозможно. Движение означает жизнь. Значит, ей не придется находиться совершенно одной, в темноте, рядом с умершим человеком. Мужской голос произнес: «Я рядом, не бойтесь». Это был самый прекрасный звук, который она когда-либо слышала. По сути, хоть голос был и приятным от природы, но звучал довольно сдавленно из-за удушливых клубов пыли. Она спросила: «Где мы?» «Под теми обломками, что остались от поезда. Нас непременно вытащить. Вы в порядке?» Она не знала, поскольку еще не думала об этом. Она тут же попыталась выяснить, цепившись в его плечо и пробуя, может ли она двигаться. Через мгновение она ответила: «Думаю, что все в порядке. Я могу слегка пошевелить рукой или ногой, но не могу подняться или повернуться. Что-то сверху мешает. Да, и в этом нам здорово повезло. Здесь яма, в нее-то мы и угодили. К счастью, мы оказались здесь первыми. Дверь открылась, и нас выбросило из поезда, прежде чем он рухнул сверху. Я находился в коридоре, прямо напротив вашего купе. Я схватил вас, и мы упали вместе. Мы на дне ямы. Над нами очень много всякого хлама, так что может потребоваться какое-то время, чтобы достать нас. но с нами все будет в порядке». Как только его голос затих, она начала воспринимать звуки, которых раньше не слышала. Они, должно быть, были и раньше, но не достигали ее сознания. Шаги, голоса, лязганье металла по металлу, глухие удары, стоны, чей-то плач и всего один раз пронзительный, леденящий кровь вопль. Все эти звуки, казалось, доносились откуда-то издалека, не то чтобы с какого-то расстояния, но отдаленно. Ощущение собственной оторванности от окружающих не только не пропало вследствие несчастного случая, но только усилилось. Казалось, все ее мысли и чувства рождались по ту сторону какой-то расплывчатой границы, делавшей все вокруг нереальным. Она издала глубокий вздох. Был ли он услышан или почувствован, она не знала. Она все еще держалась за ткань его пальто. Его левая рука тотчас поднялась и обхватила ее запястье, проверяя пульс. Затем, оставив это занятие, он взял ее за руку. «Вы в полном порядке. Нам нужно просто потерпеть некоторое время. Вы можете убрать свою руку, если хотите, но вы слегка продрогли. И мне кажется, если держаться за кого-нибудь, это возможно». Она сказала «да». И после продолжительной паузы «спасибо вам». Сейчас не следовало размышлять о том, каково бы ей пришлось, окажись она в одиночестве. Она обрадовалась, когда он вновь заговорил.